и опять их затрясло от идиотского смеха. Я сел на стул и смотрел на них. Розина обрела, наконец, дар речи и сказала, утирая слезы: «Ох, Чарльз, ты такой потешный, ты неиссякаемый источник веселья для твоих друзей. Оказывается, ты прячешь твою пассию здесь, наверху?» «Нет, это просто неописуемо. Какого черта вам понадобилось ей рассказывать?» — спросил я Гилберта и Титуса. Гилберт, безуспешно пытаясь стереть с лица бороздки смеха и избегая моего взгляда, стал глупо вращать глазами. Титус ответил, надувшись: «Вы не говорили, чтобы не рассказывать». Потом поймал взгляд Розины и расцвел. Гилберт, конечно, встречался с Розиной и раньше. До сих пор он относился к ней с чопорной неприязнью, какую некоторые гомосексуалисты инстинктивно питают к очень женственным хищницам, а вот с милыми, кроткими женщинами, вроде Лиззи, отлично ладят. Но сегодня он, судя по всему, мгновенно обратился в новую веру. Титус, мальчишка, попросту млел от восторга, что видит воочию знаменитую актрису, и она не только заметила его, но и оценила его юношескую прелесть. Они все поглядывали друг на друга, он робко, а она же смело и весело, как и Гилберт. Титус похорошел от солнца и моря. Его светлые ржеватые волосы образовали вокруг головы нимб из тончайшей проволоки, а в вырезе незастегнутой рубашки тепло светилось кожей и сверкали рыжие завитки на груди. Из-под высоко закатанных брюк торчали длинные стройные бронзовые ноги. Он был босиком. От шрама на губе красивый рот выглядел более мужественно. Розина, обворожительная, как никогда, весело упивалась своей властью. Зорким, косящим взглядом она поощряла по очереди двух своих поверженных в прах рабов. Оба они явно подпали под ее чары. Да, это было совсем не похоже на сгущавшуюся в шраф Энди атмосферу могильного склепа. «Что тебе здесь нужно, Розина?» «То есть как это, что тебе нужно?» «Разве так гостей встречают? Что тебе нужно?» — передразнила она. — Ничего себе вопрос! Те двое покатились со смеху. Каждое слово Розины казалось им верхом мудрости и остроумия. — Зачем ты сюда явилась? — А ты не мог бы говорить со старой знакомой повежливее? Мне сейчас не до светских разговоров, оно и видно. Впрочем, двое примилых гостей к тебе уже явились, даже трое, включая бывшую пассию. Ну да ладно, я не напрашиваюсь на приглашение погостить недельку. По-моему, этот дом на редкость противный, неприятный, неуютный какой-то. «Он полон необъяснимых вибраций», — сказал Титус. «Золотые твои слова», — сказал Гилберт. Это уже был сговор против меня. «Но скажи, это правда, что твоя избранница здесь, наверху? И как же ты намерен с ней поступить? Ты ведь обещал все как есть мне рассказывать о твоей интереснейшей личной жизни. Только мне, конечно, пора бы помнить, что ты не держишь обещаний. В общем, я решила заехать, посмотреть, как у тебя идут дела. Я что-то заработалась и почувствовала, что надо отдохнуть. Я опять в отеле «Ворон». Мне там нравится, и бухта нравится, и эти диковинные круглые камни, а кормят превосходно, не в твоем стиле. Желаю тебе с приятностью отдохнуть в отеле «Ворон». В Лондоне про тебя ходят поразительные слухи, воображаю. Там, наверное, только и разговоров, что обо мне». «А знаешь, нет, некоторые слухи мне пришлось пустить самой, чтобы память о тебе не совсем угасла. Тебя уже стали забывать. Ты и пока работал, уже числился в предках, а теперь ты — древняя история. Молодые о тебе и не слышали, Чарльз. Тебя нет. Ты даже не миф. Теперь мне это ясно, милый Чарльз. Ты старик. Где то обаяние, о котором мы столько трепались? Это была власть, а больше ничего».